Глава 26. Вся радость от праздника улетучилась. Перед глазами стояла картина мертвого Димитриса. Настроение испортилось. Атрей отвел нас на площадь. Но ни волшебной красоты и слаженности танцы, ни выступления актеров не могли прогнать мерзкого ощущения, что осталось у меня после видения. Не выдержав, я запросилась домой, и мы отправились в обратный путь. «Если то, что привиделось мне, может случиться?» — спросила я Эразма. «Можно ли избежать этого?» «Нет», — покачал головой дух. «Смерть и рождение сбываются всегда. Это решение богов, и не нам его менять». «Зачем тогда показывать это?» «Чтобы мы были готовы. Подумай сама, что произойдет после смерти хозяина». «Меня не подпустят к сбору урожая, это точно. В лучшем случае останусь в доме, в худшем снова продадут. И не видать мне вольной». «Значит, поторопи господина, он добрый человек». «Как?» «Сказать, я тут видела, вы скоро умрете, так поспешите с моим освобождением». «Ты совсем дитя, Мелисса», — неожиданно ласково улыбнулся Эразм. «Придумай предлог. Как-нибудь подтолкни его к этому решению». «Мы можем помочь», — подхватила Элисса. «Легкий морок, чтобы Димитрис быстрее согласился дать тебе вольную». «Нет, чем больше я узнаю господина, тем меньше мне хочется его обманывать. Я попробую сама, там посмотрим». Мы не спеша брели по ночной дороге. Луна провожала нас, освещая своим мягким светом пустынные холмы. Море переливалось в темноте жидким серебром. Скоро густые кроны платанов скрыли от нас ночное светило. Под ними было темно, и воспоминания о храме и мрачном видении нахлынули с новой силой. Надо как-то помочь хозяину, но что мне делать? «Эразм, ты говорил, что Лары видят энергию человека, и таким образом могут помочь организму излечиться. Не посмотришь Димитриса?» Дух тяжело вздохнул. «Не отстанешь ведь?» «Нет», — улыбнулась я. «Я гляну, только ничего не обещаю. Предсказанная смерть сбудется всегда, повторяю тебе. Просто посмотри его ночью, пока хозяин спит. Это все, о чем прошу». Скоро уже завиднелась ограда дома, словно маяк в темноте. Мерцала она белоснежными стенами. Эразм отправился к Димитрису. Я же сидела, ждала его в комнате. Рядом посапывали уставшие Лары. «Но как он?» Едва завидев духа, спросила я. «Здоров, как бык», — проворчал он. «Еще 100 лет проживет». «Значит, видение ошибочно?» «Бывает, боги шутят над нами, посылают ложные образы». Эразм забрался на подушку, бесцеремонно отправив Тимона и Тирона на сундук. Ну и шуточки. Я улеглась на кровать, и стоило только смежить веки, как провалилась в глубокий сон. Димитрис. За день до праздника. «Рад видеть тебя, Эребос». Димитрис поднялся из-за стола навстречу неожиданному гостю. Право не ожидал. Правая рука царя Байона и глава совета старейшин, Эребос, был человеком занятым, его визит значил одно дело важное. Димитрис улыбался, но на душе скребли кошки. Он знал, зачем пожаловал к нему гость. «Хайре, Димитрис, давно не видел тебя на собраниях. Не заботишься ты о благе Элевсина?» Он улыбался, но глаза оставались холодны. «Твои речи несправедливы», — парировал в ответ хозяин. «Ты знаешь, как я радею за наш город, и мое масло продается для жителей гораздо дешевле, чем в других полисах благословенной Эллады. В храмы же и вовсе идет бесплатно». «Все верно», — кивнул Эребос. «Но ты стал затворником в своей роще. Пора бы выбираться из нее. И твоя жена Гекуба давно заскучала в этих стенах. Вы будете на празднике?» «Байон устраивает роскошный симпосий, так что мой вопрос скорее риторический». «Как могу я пропустить чествование богини, которой обязан всем?» — улыбнулся Димитрис. «Присядь, я велю принести вина». Он хлопнул в ладоши, и тотчас на пороге появилась молодая служанка. Глянув на гостя, все поняла. Через 10 минут на столике стояли кувшины с вином и водой. Ноздреватый сыр, финики, орехи в меду и свежие фрукты. «Что привело тебя ко мне?» — спросил Димитрис, дождавшись, пока гость утолит жажду. «Цель моего визита тебе известна». Голос Эребоса вмиг изменился, став жестким, с требовательными нотками. «Наследника у тебя так и не появилось. Не упрямься, продай моему сыну свой сад». Глава старейшин несколько раз приезжал с этой просьбой к Димитрису. Его наследник, Анаргирос, владел оливковой рощей, расположенной недалеко от города. Только урожаи год от года были все хуже. Ленивые рабы губили деревья. Эребос купил этот сад в надежде отвлечь своего отпрыска от праздной жизни, но просчитался. Анаргирос тратил все доходы на кутежи. Тогда глава старейшин и положил глаз на сады Димитриса. думая, что жизнь вдалеке от Элевсина поможет исправить непослушного сына. И потом роща приносила огромный доход, что автоматом делало ее хозяина одним из богатейших людей страны. Рибос был тщеславен, но славы ждал для единственного сына. Он видел его в своих мечтах царем Элевсина, и роща Димитриса была одной из ступенек на пути к их осуществлению. Главу старейшин не смущало то, что сын был распутником и гулякой. Как любящий отец, он закрывал глаза на мелкие недостатки отпрыска. Однако Димитрис уперся и ни в какую не желал продавать свой сад. Хотя Рибос предлагал ему очень большие деньги. Хозяин нахмурился. «Мы все обсудили, Рибос, роща не продается». «Кто будет управлять ей, когда тебя не станет?» Вспылил гость. «Гекуба, не смеши меня. Она спустит ее с молотка первому встречному. Мы же позаботимся о сохранности и процветании сада. У меня есть кому продолжить дело». Рибос разбередил старую рану. Дочь хозяина вместе с отцом занималась рощей, пока была жива. Димитрис помрачнел при упоминании о ней. «Это не твоя забота. Ты забываешься, ведя такие речи в моем доме». Брови мужчины сошлись на переносице, на скулах заходили желваки. «Прости», — примирительно поднял руки Рибос. «Ты знаешь, я не желаю тебе зла. Но иногда бываю вспыльчив. И все же, Димитрис, подумай. Прошу еще раз». Ты так радеешь о своем саде, неужели захочешь, чтобы он попал в недостойные руки? Гость поднялся и, попрощавшись, отбыл. Димитрий, стоя на пороге, смотрел вслед удаляющейся колесницы. Я лучше отдам свою рощу варварам на разграбление, чем твоему сынку. Опять Рибос не дает вам покоя. Подошел к хозяину пион. Ты знаешь, он не отступится от своего. Тем более, что наследника у меня нет. Лицо Димитриса помрачнело, словно на него набежала туча. «Пойдем, обсудим сбор урожая». Мужчины устроились за столом, погрузившись в насущные проблемы. «Я долго думал». Неожиданно прервал неспешный разговор хозяин. «Давно хочу дать вольную Мелиссе. Так может, ей оставить сад? Все лучше, чем он попадет в жадные лапы Анаргироса». «Как можно, хозяин?» Удивился пион. «Бывшей рабыни? Да девчонку вмиг сожрут, и воспоминаний не останется». Когда увидел, как она борется за каждое дерево на исходе сил, отдавая всю себя, то подумал, что лучшей хозяйки желать нельзя. Как она похожа на мою Миланту. Даже имена созвучны. И столько же любви к деревьям, к людям. Пион покачал головой. Ох, боюсь, не выдержит этого Мелисса. Она всего лишь девчонка. А вы видите в ней ту, кого давно нет. Простите, хозяин. В ней есть стержень, возразил Димитрис. И потом... «Гекуба, случись, что со мной, продаст рощу. Она умна и умеет ждать. Рибос знает об этом. Он предложил большую сумму, но моя жена сможет продать его дороже. Сад – лакомый кусочек для многих. Я же не хочу отдавать его никому. Пусть он достанется той, кто подарил ему вторую жизнь. Решено, принеси мне папирус. Завтра же, перед симпосием, у Байона справлю все бумаги в Элевсине. Есть у меня доверенные люди, которые сумеют сохранить тайну до самой моей кончины». «Не гневите богов!» – всплеснул руками пион. «Вам еще жить и жить!» Димитрис усмехнулся. «Мы оба знаем, что Мойры могут в любой момент оборвать нить нашей жизни. Даже судьбы богов в их руках. Чего же ждать нам, смертным? Так лучше быть готовым заранее». «Воля ваша!» – развел руками пион. «Рабы полюбили Мелиссу. Может, и справится с их помощью». «Я уверен, Мелисса подарит роще долгую жизнь и не подведет меня. Мы оба знаем о ее волшбе. Чего еще мне желать? Сад окажется в руках мага,